«Нет», — думал Хайме, — «не от пуль. Из-за церкви». «Ваша церковь поддерживала Франка и допускала, чтобы по отношению к невинным жителям творились чудовищные вещи». «Я уверена, что церковь протестовала», — возразила Меган. «Нет! Только после того, как фалангисты начали насиловать монахинь, убивать священников и сжигать храмы, ваш римский папа, наконец, порвал с Франка. Но это не воскресило ни мою мать, ни сестер, ни отца». В его голосе слышалась гневная страсть. «Я искренне сожалею, что так было, но ведь это было давно. Война закончилась». «Нет! Для нас она не закончилась. Правительство по-прежнему запрещает нам поднимать баскский флаг, отмечать наши национальные праздники и говорить на нашем языке. Нет, сестра, нас по-прежнему притесняют, и мы будем бороться до тех пор, пока не добьемся независимости. В Испании 500 000 басков и еще 150 тысяч во Франции. Мы хотим независимости, но ваш бог слишком занят, чтобы помочь нам». «Бог не может встать на чью-либо сторону, потому что он во всех нас», — серьезно сказала Меган. «Мы все являемся частью его, и когда мы пытаемся уничтожить его, мы уничтожаем себя». К удивлению Меган, Хайме улыбнулся. «Мы с тобой во многом похожи, сестра». «Похожи?» «Мы можем каждый верить в свое, но мы верим страстно. Большинство людей так и живут всю жизнь, ни во что не вкладывая душу. Ты посвятила свою жизнь Богу, а я свою — делу, в которое верю. И мы вкладываем в это душу». «Так ли это на самом деле?» — подумала Меган. «И если я всей душой с Богом, то почему мне тогда... Боже мой, почему мне тогда так хорошо с этим человеком? Ведь я должна думать лишь о том, как бы поскорее вернуться в монастырь». В Хайме Мира была какая-то притягательная сила. Может быть, он такой же, как Монолете, отчаянно рискует своей жизнью из-за того, что ему нечего терять? «Что вас ждет, если вас схватят солдаты?» — спросила Меган. «Меня казнят?» Это было сказано так буднично, и на какое-то мгновение Меган показалось, что она его не поняла. «И вам не страшно?» «Страшно, конечно. Мы все боимся. Никому из нас не хочется умирать, сестра. Мы и так скоро встретимся с вашим Богом. Только вот торопиться не хотелось бы». «И что, вы действительно совершали такие страшные преступления?» «А это с какой стороны посмотреть? Все зависит от того, кто стоит у власти. И тогда меня можно назвать либо патриотом, либо мятежником. Нынешнее правительство считает нас террористами, а мы же называем себя борцами за свободу. Жан-Жак Руссо говорил, что свободен тот, кто волен сам выбирать себе цепи. Я хочу такой свободы». Он внимательно посмотрел на нее. «Но тебе не стоит забивать всем этим голову. Как только ты вернешься в монастырь, тебя перестанет волновать все то, что творится за его стенами». Неужели он прав? Эта встреча с внешним миром перевернула всю ее жизнь. Неужели она отреклась от свободы? Она так много хотела узнать, так многому научиться. Она чувствовала себя как художник, который стоит перед чистым холстом, собираясь сделать наброски новой картины, новой жизни. «Если я вернусь в монастырь, — думала она, — я снова буду отгорожена от жизни». И тут же испугалась своих собственных мыслей, в которых мелькнуло слово «если». «Когда я вернусь, — поспешно поправилась она, — конечно же, я вернусь. Мне больше некуда идти». В ту ночь они расположились на ночлег в лесу. «Мы километров 50 от Лагроньо», — сказал Хайме.